Глава 19. Что, к батарее меня привяжешь, если понадобится? Немного ли ты на себя берешь? Он усмехнулся, промолчав, и я поняла, что спорить бесполезно. Напролом не выйдет, тут можно только хитростью. Медленно выдохнув, попыталась встать, но была неприятно удивлена новой порцией головокружения. «Вот видишь», — констатировал Демидов. «Куда ты пойдешь в таком состоянии? Для начала нужно прийти в себя, отлежаться». «Тогда отвези, если решил контролировать. Подобное поведение тебя совсем не красит. Позволь мне самому решать». Я встала и тут же об этом пожалела. Пошатнулась, не удержав равновесия, и проследила, как стремительно приближается ковер. Но Демидов не дал упасть. Подхватил на руки и уложил обратно на кровать. Я чувствовала себя ужасно, причем не столько физически, сколько морально. Демидов, этот мажор, хозяин жизни, теперь считал себя хозяином и моей? Демидов, этот мажор, хозяин жизни, теперь считал себя хозяином и моей? Решил, что я ему обязана? Только потому, что слабая, а он вовремя подхватил на руки? Ему не понять моего желания быть независимой. Он привык видеть женщин, стремящихся всячески угодить и захомутать обеспеченного властного мужчину. Его. И поэтому не верил или не хотел верить, что мне этого не нужно. Вопрос, почему? Неужели и правда так понравилось? Ему, рядом с которым стайкой вьются супермодели и красивые поклонницы, даже странно. Наверное, у него какой-то извращенный вкус. В этом можно было не сомневаться. Стоило только посмотреть на его поведение. Если закрыть глаза, то головокружение было почти терпимым. Видимо, и правда нехило приложилось. «Ну, спасибо тебе, Артурчик, удружил в который раз. Мол, не доставайся же ты никому. А что, если он и правда пытался меня убить?» «Да нет, вряд ли. Хотя...» «Слушай...» Повернув голову, я поморщилась от неприятных ощущений в ушибленном виске. «А есть записи с камер? Я бы хотела видеть тот момент, когда упала». Демидов едва заметно прищурился, нахмурив брови. Я даже не совсем поняла эту реакцию. Решил, что, не доверяя его словам... «Зачем?» – пожала плечами. «Хочу увидеть собственными глазами». «Если такие записи существуют, я найду их для тебя». «Спасибо». Я закрыла глаза, чтобы больше не видеть его чересчур внимательного лица. Все это очень напрягало, словно я была маленьким простуженным ребенком, которого родители не выпускали гулять. И можно было понять, если бы нас с Демидовым связывало нечто большее, чем шапочное знакомство. Этот мужчина начинал пугать. Не как Артурчик, вовсе нет. Но это только пока. Я совсем его не знала. Не потому ли он до сих пор одинок, что просто не умеет обращаться с женщинами? Демидов играет в них, как в куклы, навязывая свои правила игры. «Отдохни пока. Хочешь чего-нибудь?» «Телефон». «Хорошо. А кроме?» Мотнула головой. Он поднялся с кровати и через пару минут принес мне сумку. Я поблагодарила, снова закрывая глаза. Лежа, голова практически не кружилась. Демидов, наконец, оставил меня одну, чем я и воспользовалась, тут же набрав Лиду. От нее светилась куча пропущенных. «Ты куда пропала?» — возмутилась подруга вместо приветствия. «Я тебе все утро звоню». «Что стряслось?» Чувство тревоги перебороло головокружение, и я села на кровати, предвкушая нехорошее. «Хотя что еще может случиться? Землетрясение?» «Я знаю, кто любовница твоего мужа». «Да?» Кажется, новость меня даже слегка разочаровала. «Да плевать на самом деле, на них обоих». «Как ты выяснила?» «Представляешь?» – зашептала подруга. «Сижу в нашем туалете, заходит Жанка новенькая и по телефону с кем-то общается, Артурчиком называет. Я прислушалась, она ему про тебя затирала, что ты на работе сегодня не появилась, еще спрашивала, когда они увидятся». Я вздохнула, закусив губу. «Артурчик, черт бы его побрал! Ту девушку я особо не помнила. Она была приходящей официанткой и больше сплетни собирала, чем работала. Бесполезное создание. Лучшей пары для Артурчика и не найти, если, конечно, у нее есть своя квартира». Не услышав должной реакции, Лида решила сменить тему. «А ты вообще где?» Я медленно выдохнула. «Ты не поверишь!» Пришлось рассказать про Демидова и обо всех вчерашних событиях. Вкратце, правда, не вдаваясь в подробности. Но и этого хватило, чтобы Лида на какое-то время потеряла дар речи. «Нифига себе новости!» — выдохнула она наконец. «А ты как вообще себя чувствуешь?» «Терпимо, но есть сотрясение, скорее всего». «Козел твой, Артурчик, просто конченый. Надо в травму ехать и заявление на него писать. Думаю, все уже сделано. Демидов расстарался». «Чего ему надо от тебя?» Я пожала плечами, внутренне содрогаясь. «Кто бы знал!» «А на работе когда примерно появишься?» «Ладно, скажу Дмитричу, что ты заболела. Как полегчает, дай знать, хорошо?» Поблагодарив подругу, я нажала на отбой. Чуть позже, когда голова почти прошла, поднялась и отправилась в душ. Хотелось смыть с себя все следы вчерашнего дня, но что-то пошло не так. Я успела только стянуть свитер, а на джинсы сил уже не хватило. Меня снова повело, как пьяную. Благо, успела зацепиться за стену и проскользнуть по ней, мягко шлепнувшись на резиновый коврик. Да, сходила в душ. Вместо того, чтобы прибить, Артурчик сделал меня недееспособной. Демидов был прав. Далеко в таком состоянии я не уйду. А что, если это только усугубится? Что, если я такой и останусь? От расстройства и жалости к себе на глаза набежали слезы. Я разрыдалась, уткнув лицо в ладони. Слишком многое свалилось на меня за последние дни. Врагу не пожелаешь. За какие заслуги? В чем я так провинилась? Меня услышали. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась. В ванную влетел Демидов. Опустившись на колени, он сгреб меня в охапку и прижал к себе. От такого напора я даже плакать перестала. Подняла на него мокрые глаза и ошарашенно поинтересовалась. «Какого черта ты творишь?» Вместо ответа мужчина взял мое лицо ладонью и накрыл мои губы своими. Я только и могла что цепляться за его футболку, но сил на что-то большее уже просто не было, и Демидов явно решил этим воспользоваться. Слава богу, он успел одеться. «Это что за методы такие? Это нормально вообще?» Озвучить вопросы я не могла, слабо упираясь ладонями в мощную грудь. Мои шансы были ничтожны, в его руках я слабее тряпичной куклы. Но грубым мужчина не был, если только слегка, надежно фиксируя мое лицо в горячих пальцах, чтобы не могла отвернуться. Обнимая другой рукой, он тесно прижимал к себе. Я слышала биение его сердца, тяжелое, быстрое. Теплая ладонь скользила по спине, опускаясь ниже, а губы требовательно раздвигали мои, чтобы вторгнуться в рот горячим языком. Демидов клеймил, пробуя границы дозволенного. Но вот беда, я просто не могла сопротивляться. Дышала через раз, понимая, что еще немного и снова отключусь от нехватки воздуха. Головокружение достигло пика, и я просто обмякла в чужих руках. Он, наконец, отстранился, и появилась возможность сделать глубокий вдох. Потолок кружился, перед глазами все расплывалось. Я не могла выдавить ни слова, но мысли были исключительно нецензурными. Вместо того, чтобы помочь подняться, Демидов продолжил целовать мое лицо, губами собирая с него соленые слезы. Гладил пальцами мои щеки, касался припухших губ, зарывался носом во взлохмаченные волосы, а потом чуть приподнял, чтобы поцеловать шею. Бережно, едва касаясь болезненных фиолетовых отметин. Если бы только Артурчик знал, как скоро после его пальцев там окажутся чужие губы. Я понимала, что ситуация патовая. Не заперти я ему, и Демидов сам себе все разрешит. Из одежды на мне были только джинсы и тонкий топ. «Хватит!» — прошептала, задыхаясь, и он глубоко вздохнул, прислоняя к груди и легонько укачивая меня, как ребенка. «Прости, не удержался. Как ты себя чувствуешь? Помочь тебе принять душ?» Если б могла, я бы рассмеялась, а потом залепила ему щедрую оплеуху и сбежала бы, и пусть попробует остановить. Но сейчас я только прикрыла глаза, борясь с головокружением. «Помоги добраться до кровати, наглая, беспардонная скотина!» Он поднял меня с пола и отнес в комнату. «Тебе нужно поесть. Заказал доставку, будет через 5 минут». Я медленно выдохнула. Благодарить за заботу резко расхотелось. «Ты хочешь со мной переспать, да?» «Что, так заметно?» Открыв глаза, я опустила взгляд в район его бедер. «Да, заметно». «Просто ты очень сладкая. Я смотрю на тебя и перестаю себя контролировать». «Сладкая? Это что за выражение вообще?» «И часто с тобой такое?» «В первый раз». «Ага, так я и поверила. Скотина похотливая. Не смей больше меня касаться без разрешения». «Что ты мне сделаешь, дружочек? Покусаешь?» «Откушу», — выдохнула я, переворачиваясь на спину и укрываясь пледом. «Рискни». «Я не насильник, и я уже извинился». «Само благородство, ага. Отвези меня в больницу». «Сразу же, как только ты поешь». С улицы раздался звук клаксона. Демидов развернулся и вышел из комнаты, чтобы появиться через какое-то время с подносом в руках. «Нет, это все какой-то сон или галлюцинации. Это нереально. Я не могла поверить собственным глазам. Может, стоит завести соцсети и начать выкладывать там фото Демидова после душа в одном полотенце с подносом в пижамных штанах? Прекрасная идея для стартапа. И как меня только угораздило, уму непостижимо». Он выдрузил поднос на прикроватную тумбу. «Давай покушаем». Подойдя ближе, поднял меня чуть выше и уселся рядом. «Будешь суп с фрикадельками? Куриный. Еще спагетти». «Я сама могу поесть, спасибо». «Нет проблем, только тут на двоих. Не против, если я присоединюсь?» Он переставил поднос мне на колени, продолжая держать его одной рукой. Ближайшие 20 минут мы неспешно ели. Спагетти оказались весьма сносными, как и суп, и даже десерт в виде малиново-сливочного тарта. Демидов внимательно следил на случай, если я не справлюсь. Ну, прямо наседка. И подобная забота вызывала невольное умиление. Надо мной только бабушка так тряслась, да и то давным-давно. Я уже и позабыла, каково это чужая забота. После еды я и правда почувствовала себя гораздо лучше, даже дышать стало легче. Искренне поблагодарив, поднялась с постели и направилась в душ. Демидов не отставал. «Я справлюсь», — обнадежила, захлопнув дверь перед его носом. «Уверена?» «Ну, не на все 100, но снова ощущать на себе его руки не хотелось. Хотя, кого я обманываю, просто не хотелось сдаться ему, подчиниться, снова дать мужчине почувствовать себя победителем, потому что однажды уже сказала «нет». Пусть знает, что далеко не все в жизни так, как хочет он». Стянув с себя одежду, я забралась в душ и включила воду. Мягкие тонкие струи ударили в лицо, даря настоящее блаженство. Горячий душ. Вот что мне было нужно. Теперь только отпустить все мысли и позволить воде унести их в сток. Я справлюсь и все смогу. Приду в себя и уеду в Питер. Если Демидов так хочет помочь, пусть отправит Артурчика за решетку. У меня есть информация, благодаря которой его упекут на долгие годы, его и свекровь. Доказательств, конечно, нет, но люди Демидова их найдут, не сомневаюсь. И тут в голове возник шикарный план, как убить 3 зайцев одним выстрелом. Простой, но такой восхитительный, что я невольно распахнула глаза. А ведь Демидов всесилен. Разве нет? У него столько денег, что можно продать с потрохами любого, а потом выкупить и снова продать. И так много раз. Так что мешает мне этим воспользоваться? Улыбнуться Демидову, позволить ему пару поцелуев, включить женскую хитрость. Ведь именно этого он так не любит в окружающих его женщинах. Во мне его привлекает именно моя строптивость. А к тому моменту, как он поймет, что я не сильно отличаюсь от остальных, я уже отомщу. Отомщу Артурчику и его матери за все эти годы, с помощью Демидова, разумеется. Потом он просто остынет и оставит меня в покое. Почему бы не попробовать? Я шагнула из душа, торопясь скорее поговорить с Давидом. Тот, очевидно, торопился не меньше. Дверь в ванную была распахнута настежь. Мужчина стоял посреди комнаты, не отрывая от меня тяжелого взгляда. «Прикрыться? Я не успела».